Глава 18. Чудо. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на картах. Герман Мелвилл. Настал день сотворения чуда. Еще до восхода солнца у Синонгомпа стали собираться люди, взбудораженные мыслью о том, что навсегда запомнят то, что увидят сегодня. Может, чудо будет заключаться в том, что Тулшук Лингпа откроет ту самую трещину в мироздании. А вдруг сейчас откроются врата в долину, где ни о чем не стоит заботиться? Этого ждали еще их далекие предки. Говорят, ламы умеют летать. Может, он возведет из облаков замок больше, чем у короля, и улетит в него? Ходили слухи, что приедет не только кронпринц, но и сам король. Даже в стране, окутанной для остального мира ореолом тайны, в стране лам, демонов и духов, в горах которой скрываются потаенные долины, не так уж часто ламы-кудесники творят чудеса. А сегодня знаменитый Тертон должен был продемонстрировать свои сверхспособности для самого короля. Ригзендак Хампа был там в то утро. Мы сидели в его кабинете в Институте тибетологии недалеко от Гангтока, и он рассказывал мне, что произошло тогда. Ригзин и его брат Санги Тензинг в то время были подростками и жили в Ташидинге. Они обучались искусству танка у Тулшука Лингпы. Ригзин рассказал мне, что к 8 утра ни кронпринц, ни король не явились и даже не прислали никого от своего имени. Небольшая зеленая лужайка у монастыря кишела людьми. В центр вышел Тулшук Лингпа со своей дочерью Камалой, которая несла большой поднос со сладостями. Когда они спускались от монастыря, Камала споткнулась и опрокинула поднос. «Для нас очень важны знамения», — сказал Риктин. «Куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, мы всюду видим приметы». Это был очень дурной знак, явившийся в тот самый момент, когда отец Камала собирался совершить чудо. Если бы Камала не уронила тогда поднос, Тулшук Лингпа смог бы открыть терма, а в стране бы начался 7-летний период мира и покоя. Но она уронила его, и он не смог, и благодать так и не наступила. Через мгновение после того, как Камала споткнулась и опрокинула поднос, Тулшук Лингпа вцепился в плечо ламы, стоявшего от него по правую руку. Ему сделалось дурно. Понадобилось двое лам, чтобы удержать его на ногах. Он покрылся ледяным потом, судорожно хватал воздух и дергал головой. Было похоже, что у него случился сердечный приступ. Исправить ситуацию смогло бы только еще одно неожиданное происшествие. Тут-то на сцене и появился Атсе. Его настоящее имя было Сонан Кунга, и он служил в монастыре Ташидинга. Репутация у него была своеобразная. Ее можно выразить одним словом — чокнутый. Ход мыслей Атсе не поддавался логике. В его сознании полно несостыковок и трещин. Казалось, что даже его бритый череп треснул где-то посередине. Больше всего на свете он любил чанг, и к полудню он уже был неадекватен. Атсе был просто ужасным ламой. За несколько лет до описываемых событий в одну из редких минут просветления Атсе заучил наизусть текст под названием «Шабден Салдеп». Это были мантры, которые следует прочесть, когда заболевает высокопоставленный лама. Итак, 8 утра. Атсе еще не успел напиться. Много лет он носил этот текст в своей голове. Настал его звездный час. Атсе вышел из толпы, встал над Тулшуком Лингпы, распростертым на земле, и неожиданно звучным и уверенным голосом начал читать мантру, призванную вытащить Тулшука Лингпу из той пропасти, куда он проваливался. В голосе Атсе было столько чувства, столько внутренней силы, что толпа замолкла. В этот торжественный момент только голос Атсе и шум ветра в высокой траве нарушали тишину. Когда Атсе закончил, все были так заворожены его молитвой, что не заметили, как Тулшук Лингпа поднялся на ноги. Он вернулся к жизни так же неожиданно, как и свалился без чувств. Прошло более 40 лет, а сознание Атсе все еще хранило ту мантру. Когда я был в Ташидинге с Вангчуком, в 6 утра нас разбудил громкий стук в дверь. Это был Гарпа, еще один ученик Тулшука Лингпы, который волок на себе Атсе. Он втолкнул того в комнату, попросил меня достать диктофон и скомандовал Атсе петь. Мы с Вангчуком едва продрали глаза, посреди нашей комнаты стоял Атсе и низким голосом, какой бывает только у лам, читал нараспев полный текст «Шабден Салдеп». Мы видели Атца и раньше, и обычно он был настолько пьян, что еле держался на ногах. Гарпа выбрал для визита столь раннее время, потому что был шанс застать Атца относительно трезвым. Как только Атца закончил, Гарпа схватил его за воротник и вытащил из комнаты, прежде чем тот успел открыть рот и по своему обыкновению сунуть туда палец ноги. В тот далекий день, 40 лет назад, когда Атца читал эти мантры, на лужайке у Сином-Гомпа стоило ему замолчать, как там возник Гонда-Друньик, чиновник Министерства религии, который и приказал Тулшуку Лингпе совершить чудо. Теперь можно было приступать. Тулшук Лингпе отвел королевского посланника, своих главных джинт, ближайших учеников и семью к короткой тропинке, где огромные гладкие валуны нависали над пропастью. Места на всех не хватило, поэтому многие остались на той же лужайке. Ламы принялись воскурять санг. «С этого дня», — сказал Тулшук Лингпе, — «никто, даже король, не сможет ни остановить нас, ни помочь нам. Мы можем уповать лишь на Дхармапалу и Махапалу, духов, защитников Биюла и стражей его ворот. Сегодня все начинается». Тулшук Лингпе достал печи, которые получил на Дзонгри от Дакини. Оно предназначалось для того, чтобы умилостивить духов, защитников Биюла, и заставить их открыть врата. Когда он развернул Писание и стал читать вслух, Мипам, Намдрол, Гешипа и другие старшие ламы переглянулись. Они понимали, что являются свидетелями великих событий. Каждый из них по-своему готовился к тому, что в ткани реальности может появиться трещина. Никто не знал, как будет выглядеть эта трещина и что сейчас должно произойти. Кто-то не сводил глаз с Тулшука Лингпе, другие смотрели на небо в ожидании какого-то знака. А некоторые устремили взоры к Кинчинджанге, потому что именно там ожидали увидеть вход в потаенную долину. Один человек рассказывал мне, что смотрел вниз на монастырь Ташидинг, потому что это самое святое место на земле. Закончив читать, Тулшук Лингпе застыл в эффектной позе, выставив вперед правую ногу. А когда он поднял ее, то там, где никто не ожидал увидеть чудо, оказался отпечатанный в камне след его ступни. Ригзин утверждал, что был там, и своими глазами видел, как камень расплавился под ногой Тулшука Лингпе. «Скала покраснела и закипела», — говорил он. «Мой брат это видел, и все, кто был там, видели это». Другие свидетели чуда рассказывали, что от скалы стал подниматься пар. А когда лама показал оставленный в камне отпечаток ноги, толпа ахнула. В тибетском буддизме, особенно в традиции самой древней школы Ньингмы, считается, что великие ламы должны доказать свои способности, оставив отпечаток ноги в скале. Отпечатки стоп Падмасамбхавы найдены во всех местах, где он бывал. И до сих пор, через 12 столетий после его смерти, эти места посещают паломники. Некоторые великие ламы древности оставляли на камнях отпечатки своих ладоней, локтей и голов. Но все же такие чудеса случались с героями легенд. Никто не видел своими глазами, как человек совершает нечто подобное. Одна старушка рассказывала мне, что даже Далай-лама, духовный и светский лидер тибетского народа, никогда не творил таких чудес. Тибетский буддизм не единственная религия, в которой существует такое поверье. Только на одной храмовой горе в Иерусалиме есть два отпечатка святых. Один находится в мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыни ислама. Мусульмане верят, что его оставил пророк Мухаммед. Второй — в христианском храме Вознесения. Считается, что это отпечаток правой стопы Иисуса, который он оставил незадолго до того, как навсегда покинул наш мир и вознесся в рай. Христиане также полагают, что и отпечаток в мечети Аль-Акса принадлежит не Мухаммеду, а Иисусу. Они считают, что мусульмане раскололи камень, с которого Иисус вознесся на небеса, и в мечети хранится фрагмент с недостающим отпечатком левой ноги. Но не будем углубляться в разбор этого противоречивого утверждения. Когда всем, кто остался на лужайке у монастыря, стало известно об отпечатке стопы Тулшука Лингпе, на землю пролился дождь. Крупные, редкие, сияющие капли. В Тибете он считается добрым знаком и называется «цветочный дождь». Толпа расступилась, чтобы Тулшук Лингпе и его ученики смогли пойти обратно к монастырю в окружении клубов благовоний под звуки рожков и конх. Сложив ладони у груди, люди кланялись и делали простирания перед великим ламой. Затем они собрались вокруг отпечатка его стопы и засвидетельствовали свое почтение. Мне удалось побеседовать со многими очевидцами этого чуда. Одни рассказывали, что камень вскипел и запузырился, и от него пошел фиолетовый дым. Другие говорили, что смотрели на небо, а когда опустили глаза, увидели отпечаток на скале. Большинство сходится в том, что на их глазах отпечаток стал глубже, и из него вышла влага. Люди склонялись перед ним, чтобы коснуться лбом. Многие пытались окунуть кончик одежды в воду в отпечатке, чтобы унести ее с собой. Некоторые пробовали даже лизать отпечаток, но их остановили, поскольку посчитали, что такое поведение может осквернить его. Через 2 часа Тулшу Клингпа уже обедал со своей семьей в деревянной хижине рядом с монастырем, отдыхая после утренних событий. Но тут раздался громкий и грубый стук в дверь. Хонсанг открыл ее, и в дом вошел главный представитель закона в королевстве Сикким, полицейский комиссар с пистолетом на поясе. С ним были 10 полицейских в форме и с винтовками. Они принялись переворачивать все вверх дном. «Где чудо, которое ты обещал королю?» — закричал комиссар. «Я должен увидеть, как ты совершаешь его!» Япмайло пробрался через толпу полицейских у двери. «Вы опоздали, чудо уже случилось», — сказал он. «Оно было назначено на 8 утра, а сейчас уже больше 10. Где же вы были?» «Я скакал на лошади из Люксиепа. Расстояние большое, и дорога заняла больше, чем я рассчитывал. Если ты собираешься творить чудеса для короля, то обязан дождаться хотя бы его официального посланника». «Мы ждали», — ответил Япмайло. «И он приехал? Мы не начинали, пока не прибыл Гонда Друник. А вас, господин, я никогда раньше не видел». «Король не посылал Гонда Друника смотреть на чудо. Он отправил меня!» И тут в дом вошел Гонда Друник. «Это правда», — сказал он. «В прошлый раз меня присылал король, но сегодня я приехал как частное лицо. Из чистого любопытства». Комиссар смахнул со стола все, что на нем стояло. Затем достал из кармана куртки большую карту Сикима, развернул ее и разложил на столе. «Ты собираешься увести подданных его величества в потаенную долину Шангрила. Я требую, чтобы ты показал мне на карте, где именно на горе Канченджанга находится эта долина. Именем короля приказываю тебе сделать это!» «Если бы Биюл был отмечен на картах», — спокойно ответил Тулшу Клингпа, «то это был бы уже не Биюл. Его не найти ни на одной карте. У Биюла нет координат». Эти слова привели комиссара в ярость. «Что значит, его нет на картах?» — настаивал он. «Он что, такой маленький, что его там не видно?» «Нет», — тихо проговорил Тулшу Клингпа. «Наоборот, он слишком велик. На вашей карте он не поместится, потому что Великая Сикимская потаенная долина в 3 раза больше, чем само королевство Сикким. Кроме того, если его нанести на карту, каждый отправился бы туда. Какой в этом смысл? Никому бы не нужны были тартоны, чтобы попасть туда». Комиссар уже почти дымился от злости. «Раз ты утверждаешь, что сотворил чудо, покажи его мне!» Тулшу Клингпа отвел комиссара с его вооруженным отрядом к скале, на которой оставил свой отпечаток. Комиссар наклонился и обследовал землю вокруг отпечатка, словно это было место преступления. Поковырял в нем пальцем. «Ты просто выдолбил его», — заявил он. «Я не видел, как появился этот отпечаток. Откуда мне знать? Может, он был тут всегда? Позови стариков из ближайшей деревни, чтобы они подтвердили, что раньше отпечатка здесь не было». Неподалеку все еще толпились люди, и среди них было несколько пожилых местных жителей. «Мы живем тут всю жизнь», — сказали они комиссару. «И раньше никогда не видели этого отпечатка. Это чудо! Его тут не было!» У комиссара был с собой чемоданчик с инструментами. Он достал оттуда рулетку и измерил отпечаток. Он был совсем небольшим. Затем потребовал, чтобы Тулшу Клингпа позволил измерить свою стопу. По толпе прошел ропот неодобрения, но Тулшу Клингпа согласился. Комиссар измерил стопу, и она оказалась намного больше, чем отпечаток. «Если ты не повторишь свое чудо на моих глазах и не оставишь второй отпечаток рядом с этим, я объявлю тебя мошенником и увезу в столицу. Ты говоришь, что скоро отправишься туда, откуда никогда не вернешься. «Вполне вероятно, что так и будет. В Гангтоке тебя ждет маленькая уютная камера». Япмайло запротестовал. «Толшук Линкпа совершил чудо на глазах Гонда Друньига», — сказал он. «Он представитель его величества. По какому праву ты хочешь арестовать нашего ламу?» «Он сделал это на глазах у чиновника, который присутствовал здесь как частное лицо. Может, его и присылали сюда для предварительного расследования, но на чудо отправили смотреть меня. Я требую, чтобы Толшук Линкпа прямо сейчас сотворил чудо». Люди, стоявшие вокруг, начали негодовать. «Мы думали, что он посланник короля!» — кричали они. «Он приехал рано утром, а ты опоздал! Мы думали, что его прислали смотреть на чудо, поэтому не стали больше никого ждать. Чудеса — это не какие-то фокусы! Их нельзя так запросто повторить!» Но комиссар не обратил внимания на их слова. Он был не местный, родом из индийского Пенджаба, что находился в тысячах километров. Ригзин сказал мне: «Да что пенджабец может знать об отпечатках стоп на скалах?» Этот комиссар не понимал, что когда ты оставляешь свой след в камне, ты не просто продавливаешь его пальцами или пяткой. Отпечаток всегда будет меньше, чем нога, оставившая его. Став сравнивать их размеры, полицейский поступил неверно. Он назвал Толшука Линкпу мошенником, но он ничего не понимал. Комиссар объявил, что забирает Толшука Линкпу в Гангток. Он схватил ламу за руку и уже собирался вести его к лошадям, но недооценил обстановку. Люди не могли позволить пенджабскому посланнику короля, пусть даже комиссару полиции, забрать в тюрьму того, кого они ждали на протяжении поколений. Того, кто на их глазах совершил чудо и продемонстрировал свои сверхспособности. Того, кто хранил ключ от долины бессмертия. Началась потасовка, в центре которой оказались комиссар и Толшук Линкпа. Вокруг них столпились 10 солдат с винтовками наперевес. Со всех сторон на них напирали ламы в рясах, старухи, размахивающие кулаками, дети и лающие собаки. Комиссар был вынужден уступить. «Я оставлю его», — обратился он к толпе. «Но я скажу королю, что ему следует приказать Толшуку Линкпе совершить чудо во дворце. У него на глазах. И если у него ничего не выйдет, бросить его за решетку». Какой-то лама крикнул: «Даже если он сотворит еще одно чудо перед королем и всеми его министрами, вы все равно бросите его за решетку». «Неправда», — возразил комиссар. «Если Толшук Линкпа сотворит чудо, я лично прокачу его вокруг дворца на плечах под звуки труб и барабанов». Он показал на Яба Майлу и Кунсен Галаму, настоятеля монастыря. «Вы двое приезжали в столицу сообщить дату, на которую назначено чудо. Вы должны приехать снова и сообщить, когда будет совершено следующее чудо, на этот раз в Гангтоке. Приедете и доложите об этом лично мне, комиссару полиции». Ни тот, ни другой не подтвердили комиссару, что выполнят его приказ. Кто-то выкрикнул: «Можете ждать чудо сколько угодно, вы его не получите! К тому времени мы уже будем в потаенной долине!» Толпа разразилась громогласным хохотом. Комиссары и солдаты пробились к лошадям, вскочили в седла и направились по каменистой дороге вниз, к реке Ранджит, где стояли их полицейские джипы с включенными мигалками. Даже Толшук Линк, по которого раньше не смущала перспектива отправиться в Гангток для совершения чуда, почувствовал опасность. Этим же вечером Толшук Линкпа со своей семьей и учениками из Химачал Прадеша начали собирать вещи. Уходить открыто они опасались, это могло привлечь внимание и вызвать проблемы на индийской границе. И Толшук Линкпа объявил, что на несколько дней покидает королевство, чтобы повидаться с Читралом Ринпоче в его монастыре в Джорбунгала, рядом с Дарджилингом. Он сказал, что берет с собой только учеников из Химачал Прадеша. Конечно же, они не собирались возвращаться в королевство. Селение Цирам, на которое Толшук Линкпа указал с Дзонгри, и которое находилось рядом с западными вратами, располагалось на непальской стороне Канченджанги. Из Дарджилинга они могли без проблем попасть в Непал и отправиться в Биюл, не беспокоясь о том, что об этом думает какой-то там Чагьял Сикима. Опасаясь, что комиссар отправил всем пограничным постам приказ не выпускать его из страны, Толшук Линкпа позаботился о том, чтобы у них с собой было несколько бутылок выпивки, когда они подошли к индийской границе у Джеританга. если пограничники будут чинить препятствия на нашем пути», — сказал он ученикам. «Мы их напоим. Скажем, что просто хотим на один день съездить в Дарджилинг». У самой границы он остановился возле ручья под названием Рамбангхола, набрал пригоршню воды и выпил ее. «Этот ручей, — сказал он, — течет прямиком из Биюла».